Дарья отхлебнула из высокого стакана безалкогольной мохито, ухватила с тарелки гамбургер, вонзила в него острые зубки. Откусила кусок, огромный, такой, что едва поместился в рот, и склонилась над экраном ноутбука. Вокруг шумел вечерним приливом зал кафешки. Несмотря на поздний час, тут было людно. Молодежь рассаживалась за крохотные столики, кто-то толпился у стойки, сновали туда-сюда официанты. Звенели стаканы и тарелки, гудели телеэкраны на стенах, гоняя по кругу старые клипы, густо разбавленные беспардонной рекламой. Верхний свет был приглушен, над стойкой горели круглые лампы, создавая некое подобие уюта в зале. Дарья, занявшая микроскопический столик у окна, торопливо прожевала откушенный кусок, ткнула пальцем в плоскую клавиатуру ноутбука с розовой крышкой. На экране вспыхнули разноцветные нити и потянулись от края до края, волнуясь на ходу, как растревоженные струны. Предсказательница, не отводя взгляда от экрана, снова куснула бургер, провела пальцем по экрану, отстучала пароль на клавиатуре. Ноутбук тихо звякнул, сигнализируя о полученном уведомлении. Дарья подхватила стакан с мохито, отсалютовала монитору и сделала большой глоток. Биржевые сводки снова не подвели. Пара нужных программ позволяли зарабатывать чисто виртуальные деньги на симуляторах биржевой активности. Но были в сети и некоторые сайты, на которых эти виртуальные деньги можно было превратить в реальные, по особому курсу. И вот сейчас на карточку Дарьи упала кругленькая сумма, добавив к счету с тремя нулями еще парочку лишних ноликов. Свернув окошко с графиками, Дарья задумчиво уставилась на серый пустой экран, расчерченный десятком неуверенных черных линий. Да, на этом мониторе можно было рисовать стилусом, но последняя картинка никак ей не давалась. То ли мешал стилус, то ли сам ноутбук, то ли в голове было что-то не так. Задумавшись, предсказательница достала из кармана куртки мятую пачку сигарет, вытянула одну, тонкую, длинную, напоминавшую белую травинку. Разглядывая серое марево на экране, принялась хлопать себя по карманам. И только со второго раза услышалось, что к ней кто-то обращается. Вскинув взгляд, она недоуменно уставилась на официанта, аккуратно стриженного паренька, чуть младше нее, с пучком волос на затылке. Он смотрел на нее укоризненно, затаенной грустью в томном взгляде. «Чего?» — буркнула Дарья. «Тут не курят», — вежливо произнес печальный официант, выглядевший так, словно искренне скорбел о дурной привычке посетительницы. «Это запрещено». «А...» — выдохнула Дарья, расслабляясь. Она бросила сигарету в тарелку на мятую салфетку и взялась за остатки гамбургера. Официант, оставив на столе счет в картонном конвертике, растворился в толпе поднимающихся из-за столиков студентов. Дарья задумчиво пожевала гамбургер, вяло поводила пальцем по экрану, размывая и без того кривые черные линии. Потом вздохнула, одним глотком прикончила мохито, выдернула из-под стола большую цветастую сумку с двумя ручками, напоминавшую мечту домохозяйки 80-х. Сгребла в нее ноут, швырнула следом пачку сигарет. Достав кошелек, выудила из него пару купюр, сунула в конвертик. Потом, не дожидаясь сдачи, закинула сумку на плечо и, придерживая ее локтем, двинулась к выходу. Выскользнув из деревянных дверей, чуть не прищемивших ее сумку, пророчица сделала пару шагов в сторону, остановилась на углу кафешки на перекрестке двух дорог. Прикрыла глаза. Потом судорожным движением вытащила из сумки пачку сигарет, нашедшуюся на дне зажигалку, чертыхнулась и закурила. Нервно затягиваясь, Дарья сунула руку в карман, погремела мелочью. Достала кулак, разжала пальцы. На ладони остались две игральные кости, необычные, с 12 гранями, больше напоминавшие шарики, чем кубики. Предсказательница покатала их туда-сюда в руке. Сжала кулак, встряхнула хорошенько, снова раскрыла ладонь. Досадливо поморщилась, бросила кости обратно в карман. Потом из бокового кармана сумки выудила маленький хрустальный шар размером с большой грецкий орех. Вздохнув, Даша заставила шар покачаться на открытой ладони, прищурилась на сверкающие блики. Затянулась, выпустила дым. Потом, потеряв терпение, потрясла шар, как неработающую игрушку. Снова заглянула в него. Чертыхнулась и сунула обратно в сумку. Прижавшись спиной к стене, к узкой перемычке между двумя стеклянными окнами кафешки, предсказательница обхватила себя руками, зябко поежилась, бросила взгляд на другую сторону улицы. Ничего необычного, ночь, асфальт заливают светом витрины и рекламные вывески. Светятся алые стоп-сигналы авто, скрипят шины, мимо снуют прохожие, торопящиеся по своим вечерним делам. Этот город никогда не спит. Жизнь в городе кипит, бьет ключом, бежит по каменным жилам, и ничто не может остановить этот бег. Почти ничто. Затягиваясь сигаретой, предсказательница опустила руку в сумку, нащупала пальцами пластиковую крышку тонюсенького ноутбука. Задумалась. Выпустила кольцо дыма, отодвинула ноут и ухватилась за край большого бумажного альбома. Вытянув его наружу, Дарья присела на корточки, уперлась спиной в грязную стену и открыла чистый белый лист. Не отводя от него взгляда, она нашарила в нагрудном кармане огрызок обычного карандаша, достала его и начала рисовать. Пепел дважды упал с ее сигареты, но она этого не заметила. Лишь когда окурок стал прижигать губы, Даша выплюнула его на тротуар, заслужив укоризненный взгляд пожилого прохожего, пробиравшегося ко входу в кафешку. Не обратив внимания на него, Дарья пару раз ткнула карандашом в рисунок и отодвинулась, изучая свое творение. В центре листа красовался маленький и изящный череп со скрещенными костями. Небольшой рисунок размером с монетку был вычерчен так тщательно, что казался трехмерным. Чуть в стороне от него была нарисована коса. Длинная, с размашистым фигурным лезвием. Не какой-то там сельскохозяйственный инструмент, нет. С такой косой герой мог бы прорубать себе дорогу сквозь полчища орков. Всхлипнув, Дарья опустила дрожащую руку и, сильно нажимая на карандаш, выцарапала внизу рисунка кривые буквы. «Мы все умрем». Тяжело дыша, предсказательница запустила руку в сумку и нашарила мятую пачку. Вытянула новую сигарету, сунула в губы отливающей синевой и попыталась прикурить. Когда на конце сигареты вспыхнул огонек, Дарья расслабилась и замотала головой. «Давай», — шепнула она, поднося карандаш к рисунку. «Давай, Кобылин, сука, давай!» Карандаш заплясал по бумаге, хаотично, бессистемно, справа налево, слева направо. Черточка там, черточка здесь, точка наверху, точка снизу. Вокруг черепа с костями появился зыбкий контур тела. Теперь черепок словно бы украшал грудь незаконченной фигуры. Точно, он был на груди футболки. Ниже — драные джинсы, тонкие руки разведены в стороны, правая сжимает заранее прорисованную косу. Не хватает только головы. Дарья подняла руку, ругнулась, затянулась сигаретой. Критически оглядела свое творение. Ноги слишком длинные и тонкие, руки как у ребенка, плечи не такие и вообще ни разу не похож. Стиснув зубы, Дарья ткнула карандашом чуть выше плеч фигуры, пытаясь нарисовать резкий, суровый, твердо очерченный овал лица, принадлежащий серийному убийце. Карандаш дрогнул, потянул пальцы в сторону, отказываясь сотрудничать. Предсказательница мутюкнулась не хуже грузчика, уронившего себе на ногу ящик, запрокинула голову и раздраженно выпустила клуб сизого дыма. Прикрыв глаза, она уткнула карандаш в бумагу и быстро вычертила пару ломаных линий. Потом еще и еще. На заднем плане рисунка из серой штриховки проступили дома. Высокие небоскребы, стоящие вплотную друг к другу, напоминающие космические корабли, замершие на старте. Теперь фигура с косой стояла на фоне небоскребов. Дарья медленно отодвинула руку, вгляделась в рисунок. Ее ладонь чуть размазала незаконченную голову фигуры, превратив ее в зыбкие серые очертания. Глаза художницы вспыхнули хрустальным блеском. Карандаш ткнулся в бумагу, нанес несколько быстрых ударов, словно мечом. Потом еще несколько. Вот и голова, волосы. Все точно. Вот на футболке складка, намекающая на грудь, бедра в драных джинсах сделать более округлыми, глаза подчеркнуть. Вот. Убрав с листа дрожащую руку, Дарья с трудом разжала сведенные судорогой пальцы и уронила карандаш на асфальт. Рисунок был готов. Серого листа, по которому плясали разноцветные отблески неоновой вывески, на Дарью смотрела хрупкая девчонка в драных джинсах, в майке с черепом и с огромной косой в тощей руке. Ее крохотное личико было мрачным и слегка сердитым, а глаза походили на пустые дыры. Длинные темные волосы спускались на плечи темными крыльями, и лишь одна прядь в самом центре осталась незакрашенной, белой. «Не похож», — прошептала Дарья, рассматривая девочку с косой. «Ну, ни разу не...» Застыв, она медленно подняла голову и посмотрела вдаль, через улицу, бросив взгляд поверх крыш домов. Там в темноте торчали башни небоскребов, пылающие неоном и напоминающие космические корабли, замершие на старте. Их контуры точно повторяли задний фон картины. Казалось, их срисовали с натуры только что. Дарья глянула на рисунок, затянулась сигаретой, спалив ее до самого фильтра. С рисунка на нее смотрела девчонка с косой, за спиной которой штриховка теней подозрительно напоминала черные крылья. Буквы внизу рисунка обрели тени и, казалось, стали трехмерными. Ошибиться в толковании этого рисунка было трудно. «Так вот ты какая!» — шепнула Даша, отбрасывая окурок. «Вовсе не старуха, оказывается». Она сгорбилась, расслабляя плечи. Былое напряжение покинуло ее. Дарья словно пробежала марафон и теперь, добравшись до финиша, упала лицом в грязь, совершенно не интересуясь тем, кто там над ней хлопочет и почему. Она свою задачу выполнила, и теперь ей стало многое понятно. Опустив руку, пророчица подобрала с мокрого асфальта карандаш, сжала его в кулаке, словно нож. «Даже не знаю, Кобылин», — пробормотала она, — «стоит ли тебе вообще возвращаться при таком раскладе? Где будет круче, там или здесь? Ты уж теперь как-то сам решай». Дарья уронила руку на бумагу и резкими движениями, быстрыми как удар ножом, выцарапала карандашом на листе пару слов. Потом ухмыльнулась, поднялась на ноги, сунула карандаш в карман. Одним взмахом вырвала ненужный теперь рисунок из альбома и прилепила его к окну кафешки. Бумажный лист, мгновенно намокнув, завис на стекле. Послав ему воздушный поцелуй, Даша развернулась и зашагала к метро, качаясь на ходу, словно пританцовывала под неслышимую другим музыку. За ее спиной остался висеть посеревший лист бумаги с идеально выполненным карандашным наброском. Он так потемнел от влаги, что можно было разобрать только черную, небрежно нацарапанную надпись: «Мы все умрем когда-нибудь».